Глава вторая. Было непривычно идти на собеседование ненакрашенной и в обуви на низком каблуке. Но Даха сказала, что босс не терпит всех этих расфуфыриваний на работе. Для успеха операции требовался вид, приближенный к серой мыши. Пучок на голове, удобные туфли, костюм и ноль косметики. Что, по мнению Биг Босса, обозначает настроенность кандидатки на труд, а не на поиски жениха. На внешнем виде многие и соискательницы погорели. Наставляла меня весь вечер Даха. Девиц в коротких юбках, с губищами и вечерним макияжем босс заворачивал с порога. После этих слов в моем воображении укрепился образ брюзги с плешью из разряда бывших партийных функционеров. Заранее стало противно. Но я все равно волновалась. Несмотря на то, что эта работа была мне не нужна, она одновременно была мне нужна, чтобы помочь Дахе. Жизнь полна парадоксов. Впрочем, какой актер не волнуется перед исполнением роли? А настоящий писатель, как и актер, все должен испытать на себе. Компания «Инженерные системы» занимала несколько этажей в фешенебельном бизнес-центре, облицованном алыми панелями и черными затонированными стеклами. Все как положено. 6 серебристых лифтов. Мраморная отделка. Ламинированные панно на стенах с эротичным изображением насосов, труб и прочей мечты сантехника. Даша уже ждала меня в приемной, бесшумно сминая влажными ладонями какой-то документ. Мы договорились не признаваться, что дружим. И потому Даха лишь сверкнула надеждой в глазах, улыбнулась мне по-деловому и заглянула в распахнутую дверь. «Михаил, пришла кандидатка на замещение вакансии ассистента, о которой я вам говорила, Виктория Иванова. Вы готовы ее принять?» «Пусть войдет», – послышался жесткий мужской голос. И, несмотря на всю авантюрность затеи, по моей спине пробежал холодок. Я вошла в кабинет. Мужчина, сидевший за директорским столом, поднял голову от бумаг. И я обомлела. Ох, если бы ему было за 50. Передо мной сидел уверенный в себе 30-летний красавец в стильном сером костюме. Из-под черных бровей на меня смотрели яркие зеленые глаза. Модная короткая стрижка, темные каштановые волосы, немного щетины на щеках, тоже очень модный на вид. Прямой, я бы сказала, интеллигентный нос и упрямый подбородок. Плечи широкие, кисти породистые, крупные и явно дорогие часы на запястье. Идеальный галстук. Просто мужчина с обложки журнала Esquire. У меня в животе что-то ёкнуло, или в сердце, и захотелось воскликнуть. «А где же плешивый твердолобый предпенсионер?» Черт, Даха могла предупредить. От несовпадения ожидания и реальности я растерялась. «Здравствуйте», — дрогнувшим голосом сказала я, но тут же буквально вытащила свою уверенность за шиворот и вернула на место. Улыбнулась вежливо и сдержанно. «Проходите, садитесь», — кивнул он. «А красавец-то плохо воспитан. При встрече с дамами полагается вставать». «Хм. Ладно». Я села. С внимательностью удава он изучал меня несколько секунд. Затем бросил. «Я вас слушаю». «За тебя, Даха!» Подумала я с тем же настроем, с каким бросались на амбразуру герои с лозунгом «За Родину! За Сталина!» И начала рассказывать о своем опыте работы, который, кстати, был неплох. Одна российская компания, еще в студенческие годы. Я переводила старичкам-французам на круизном лайнере. Потом две иностранных. Да, я секретарь и классный переводчик, а на деле и швец, и жнец, и на дуде игрец. Теперь то же самое на французском, потребовал удав зелеными глазами. Хм, ну ладно, я рассказала. А хобби на английском, безэмоционально, как робот, приказал он. Но на этот раз, кажется, слушал и изучал. Я закончила говорить стандартное, что обычно хотят слышать работодатели. Немного спорта, кино, книги. И нет-нет, я не собираюсь замуж. В декрет? Упаси Боже! «У вас в резюме 1,5 года перерыва?» – спросил Михаил. «В чем дело?» Я решила, что необходимо отдать должное диплому и все-таки заняться тем, чему училась. За эти 1,5 года я перевела несколько книг для издательства «Монт». По образованию я филолог. «Что же теперь?» Зеленые буравчики сканировали меня насквозь. Теперь я поняла, что мой долг перед университетскими занятиями выполнен и можно вернуться к прежней сфере деятельности. Спокойно ответила я, понимая, что нагло вру. Ради Дахи и ее светлого будущего. Полученного опыта достаточно. Как говорится, кто не испытал, тот не поймет. Михаил холодно усмехнулся. Кажется, ему цитата Оскара Уайльда показалась глупостью. Ладно, переключимся на более понятные термины. К тому же, продолжила я сиротским тоном, в моей жизни серьезно встал вопрос о деньгах. Я навела справки. Уровень зарплат вашей компании для меня более чем приемлем. И поэтому я готова трудиться. В том числе внеурочно. Его глаза снова внимательно остановились на мне. Каменолицый красавец нажал на кнопку. «Дарья, выдай кандидатке тестовые задания. Все как всегда. На время. Доложишь о выполнении. Сводные таблицы мне. И страницы презентации». Глянул на меня нетерпеливо. «Идите, выполняйте». Я кивнула с улыбкой. А на самом деле во мне все вскипело. Действительно невыносимый. По-моему, все его знания об этикете ограничиваются завязыванием галстука. Очень хотелось сказать об этом вслух, но я сдержалась. «Закройте за собой дверь», — понеслось вдогонку. Похоже, улыбки на него не действуют. Я плотно закрыла дверь и закатила глаза перед сидящей, как на иголках, Дахой. «Ну как? Ну что?» «Штирлиц, тот, что выстрелил в упор», — ответила я, забирая из ее рук служебный ноутбук. «Упор упал, а я пока держусь». Даха глянула на мои туфли и округлила глаза в ужасе. «Ты чего красные туфли напялила?» «Так на низком же каблуке», — зашептала я в ответ. «Других на низком у меня нет, все высокие. А ты чего не предупредила, что он такой красивый и молодой?» «Красивый?» — озадачилась Даха. «Не знаю. Я его иначе как монстра не воспринимаю. Ты тоже через день забудешь про его внешность. И потом мне вообще блондины нравятся. Еще не передумала?» «О, нет!» Во мне кипел азарт. Приключение «Здравствуй, тиран» только начинается. Интересно, сколько я выдержу? И действует ли на подобные каменные изваяния моя харизма? Вопрос ценой в новую стиралку и Дахино счастье. Я собралась тестироваться изо всех сил. Но Даха достала из ящика распечатанные файлы и вставила в ноутбук флешку. В ответ на мой изумленный взгляд шепнула. «Тут все уже готово. Пусть задушится от счастья. Изучай, он спрашивать будет». Из коридора в дверь постучали. Даха подошла с видом, я тут мимо пробегала, к стеллажу и взяла первую попавшуюся папку. В дверь заглянул здоровенный краснолицый мужчина. «У себя?» – он показал глазами на дверь. «Да, но не принимает. У него собеседование». «Хорошо, хорошо. Я попозже». Здоровяк скрылся с выражением облегчения на лице. Осеннее утро ласкало стены солнечными лучами. Высоченный тополь тянул к нему желтые листья и шелестел ими, прося еще тепла. Но, кажется, в кабинет за директорской дверью солнце тоже заглядывало только со стуком. И предпочитало прятаться, если там не принимали, как этот краснолицый вождь в костюме. Эх, во что я ввязываюсь? Пока я выполняла задание, несмотря на субботу, Даха успела 15 раз ответить на звонки. Отослать дюжину подчиненных. Отнести боссу на подносе литровый французский чайник с десятком чайных пакетиков внутри и чашку. Он пьет только из этой. Береги ее пуще глаза. Я кивнула. Ничего сложного в заданиях не было. Кроме того, что в спокойном режиме я бы готовила их часа три. А уже через час Даха заявила. «Все, иначе скажут, что ты слоупок». Я сглотнула. В кабинет куда возвращаться не хотелось. Но я встала, одернула пиджак и кивнула. «Сцена ждет. Объяви меня!» «На тебя вся страна смотрит, любимая!» — шепнула мне в ухо подруга. «Даже две страны, и они твой подвиг не забудут!» «Угу! А что, я б в Париж прокатилась с удовольствием. Все как-то не складывалось пока». Даха заглянула к шефу в кабинет и распахнула передо мной дверь. «Прошу вас, Виктория!» Безупречно красивый удав повернул голову от компьютера и уставился на мои красные туфли. Кажется, что-то в его лице изменилось, словно ветерок пробежал, но на мгновение. Затем зеленоглазое изваяние снова стало непроницаемым. «Черт, неужели я погорела из-за такого пустяка?» «Садитесь», — приказал Биг Босс и взглянул на протянутые ему Дахой мои тесты. «Дарья, свободно!» Михаил рассматривал придирчиво документы. А я в это время пыталась смотреть в сторону. Взгляд все равно притягивался к нему. Просто магнит на макушке. Почему такой внешне красивый человек такой холодный? Как будто все эмоции отключили и тумблер сломался. Или он с детства робот? Интересно, кем он мог быть в прошлой жизни? Не к месту подумалось мне. Внутренний голос ответил безапелляционно. Гестаповец? А я не согласилась. Фашистские офицеры мне немного иначе представлялись. Страшнее, что ли? Сердце мое стучало, как бешеное, а руки порывались обхватить туловище. Во-первых, чтобы закрыться от удава. Во-вторых, потому что в кабинете и правда было очень холодно. Я обернулась на окна. Они были открыты. Ну да, чтобы, не дай бог, не потеплеть. Кажется, ледяному красавцу было в этом леднике комфортно. Я поежилась и с осознанием вины перед Дахой поняла, что в глубине души мечтаю, чтобы он нашел ошибку в тестах и прогнал меня прочь. И вдруг Михаил спросил, «Почему вы не замужем?» Я чуть не поперхнулась воздухом, мыслями и мурашками, но тут же собралась и улыбнулась в ответ. Не сложилось. «Почему?» Напряглась. «Угу, сейчас так и начну рассказывать, что моя первая большая любовь после того, как мы начали жить вместе, внезапно понял, что не может быть мне верным, и честно ушел в загул. Или про то, что вторая любовь закончилась в Кришнаитском монастыре где-то в США. Туда уехал мой второй мужчина. Решил посвятить себя религии и служению. Или просто эмигрировать по удачному каналу, потому что тут нет будущего. После каждого разрыва год с лишним уходил на то, чтобы прийти в себя. С третьим вообще ничего больше секса не сложилось. И тот не очень. Прочих я уже стала отсеивать по остаточному принципу. Иногда для разминки ходила на свидания. Иногда друзья пытались меня с кем-то познакомить. Но сердце молчало. Она меньшая, чем любовь? Взаимную химию и головокружение от счастья я была не согласна. Все остальное скучно. Удаву я ответила довольно натянуто. Планка слишком высокая. Он кивнул удовлетворенно и снова углубился в бумаге. Словно спросил не о личной жизни, а о том, почему я использовала в таблице эту функцию, а не ту. Чувство такта тоже не его сильная сторона. Чурбан каменный. Делать было нечего. Поэтому я решила рассматривать Михаила как потенциального персонажа моей книги. Я, кстати, все чаще и чаще так смотрю на людей. Немного отстраняешься, отключаешь свое отношение к людям, просто наблюдаешь. И вдруг они становятся объемными. За телом, лицом, одеждой вырисовывается история, переживания, тайные страхи и надежды. И тогда даже бомж, спящий на скамеечке остановочного комплекса, обретает шанс на то, чтобы о нем рассказали. Михаил кратко ответил на звонок. «Интересно, это у него образ или он правда такой? Инвалид на чувства? А у него мама есть? А в постели с любовницей или женой он тоже как каменный истукан?» Предательское воображение предложило сидящего передо мной бигбосса без рубашки, почему-то в одних трусах. Придуманный торс тоже был хорош, аж до мурашек. «Тьфу, да что ж такое?» Чтобы не покраснеть, я мысленно пририсовала Михаилу вместо боксеров семейные трусы в ромашку и высокие черные носки. И сразу стало смешно. Потом спохватилась. Мысленно отругала себя и потребовала у кого-то там внутри, не зная, кто сегодня дежурит. Разум, совесть или заледеневший желудок. Призвать меня к порядку. Михаил поднял глаза от документов в тот самый момент, когда разброд и шатание в моих мыслях удалось победить ответственности. Хотя смешинка еще бродила где-то вокруг да около. Да, следовало сделать неутешительный вывод. Я совершенно не подхожу на роль кролика. Даже для такого образцового удава. Авантюра точно не удастся. Прости, Даха. Вы готовы работать и при необходимости круглосуточно не выключать мобильный телефон? Спросил удав. Да. Это будет прописано в договоре. Послезавтра в понедельник вы выходите на работу, приказал Михаил. Все организационные моменты к Дарье. Я встала, не веря своим ушам. «Он меня берет?» «Вы свободны», — сообщила изваяние. «Начало рабочего дня в компании в 9. Вы должны быть в офисе как минимум в 8:30, чтобы подготовить мой кабинет к началу рабочего дня». Я поняла. Мой обалдевший тон вполне можно было списать на робость. «Благодарю вас». Михаил не ответил и посмотрел на дверь. «Ох, как мило! Мы экономим слова». Я встала и пошла на выход. У самой двери обернулась и с удивлением обнаружила, что его взгляд снова прикован к моим туфлям. Хм. Но Михаил тут же отвлекся от созерцания туфелек и жестко проинформировал. «Виктория, я не терплю опозданий. Категорически. Если вы опоздаете на 3-5 минут, можете не выходить». Я буду вовремя», – заверила его я и с вдохновенной улыбкой верной подчиненной сказала. «До свидания». А в ответ тишина. Михаил уже снова уставился на экран монитора. «Конечно. А как я хотела?» На «здравствуйте, пожалуйста» и «до свидания», видимо, расходуется слишком много энергии, которая жизненно нужна удаву. Для уничтожения невинных дев и тысяч белых, пушистых кроликов.